Мы будем молиться за нужды. Много нужд, есть благодарности, и в основном это нужды за исцеление. И мы уже слышали, правда, вот когда выходишь проповедовать, и есть живое свидетельство, не то, где было, знаете, на Урале, в Америке, еще где-то когда-то. Ну вот, здесь, среди нас. И я думаю, в каждого из нас есть это, правда? Милость Божия, которая простирается к нам. Рука Божия, которая полна любви, милости, сострадания. И Он всегда дает нам торжествовать. Он великий, Он добрый. И как мы понимаем слово торжествовать, братья и сестры? Торжество, торжествовать. Какие у нас вот ассоциации с этим словом? Радоваться, спасибо, еще. Ликовать, еще, спасибо. Праздновать, ликовать, радоваться, слава Иисусу. Слава ты Богу. А коли тяжко? Когда тяжело? Он всегда дает нам торжества. Всегда во Христе Иисусе. И когда нам тяжело, особенно, Его милость особенно простерта к нам. Его благодать особо простерта к нам. Когда мы тяжело, когда мы смиряемся пред Ним, когда мы нуждаемся в Нем. И Псалом 97, я буду читать 4-6 стих. «Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения, при звуке труб и рога, торжествуйте пред царем Господом». И практически все, что мы говорили, да, ассоциации, веселитесь, торжествуйте, пойте, радуйтесь. С гуслями, с гласом песнопения, при звуке труб, рога, торжествуйте пред царем Господом. И мы будем молиться за нужды, братья и сестры. И далеко не всегда, когда у нас есть трудности, когда у нас есть проблемы, мы, в нашем сердце есть торжество и радость и ликование, правда? Но я хочу сегодня оставить вот такое короткое послание, что в хвале пред Господом, в радости пред Господом есть огромнейшая сила. Есть огромнейшая сила. И Господь просто высвобождает эту силу, высвобождает эту благодать. Высвобождает свое действие в исцелении, в восполнении нужд, в разрешении проблем. Через что? Через хвалу, через торжество. Через то, когда мы славословим Ему. Через то, когда мы поем Ему, славим Его имя. И у нас по пятницам сегодня, знаете, вот благословеннейшая тема идет уже в эту, не сегодня, ну вот этот месяц. И в эту пятницу мы будем заканчивать. И знаете, вот в эту пятницу было благословеннейшее служение. Группа вместе с нами славила Бога, поклонялись. У нас тема хвала, поклонение. И я просто призываю, братья и сестры, у кого есть возможность, приходите, приезжайте. Это действительно благословеннейшее время, которое у нас есть. Собираться вместе не только в воскресенье. Славить Бога, поклоняться Ему не только в воскресенье. Но у нас есть также прекраснейшее благословенное служение на неделе. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы, как церковь, молились друг за друга, славили Бога, поклонялись Ему все вместе. Не только в воскресенье. И я верю, что Бог будет высвобождать еще больше и больше благодати и благословения на нас, как на церковь, как на единое целое. Также служение на неделе. И я хочу, знаете, вот кто по пятницам посещает или там кто не может, возможно, слушает, у нас часто ведется запись, я хочу просто, чтобы мы вот эту тему хвалы, поклонения пред Господом вот немножечко сегодня затронули все вместе, чтобы мы все вместе понимали, какая это сила и какое это благословение, как для церкви в целом, так и для нас отдельно, для каждого. И это не просто, знаете, мы поем песни. Знаете, есть разница. Спеть песню, я не знаю, с песенника, там, новые, и прославить Бога, правда? Есть разница или нет, как вы считаете? Я думаю, если бы мы пригласили тут какого-то, кто сегодня там самый популярный певец, не знаете? Я тоже не знаю, к сожалению. Но если бы мы пригласили какого-то самого талантливого, популярного певца, и он потренировался, порепетировал, я думаю, он бы спел песню, ну, хорошо, красиво, правда? Христиан, ну, я о наших песнях говорю. Ну, прославил бы он Бога, поклонился бы он Богу. Большой вопрос, правда? Ну, что только наш возрожденный дух, он может обращаться к Богу. Он может называть Иисуса, как написано, что никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом, да. И пусть вот эта тема, знаете, она, вот я просто хочу оставить вот эту мысль для нас сегодня. Возможно, вы ничего не запомните, но запомните одно из моей проповеди. В хвале, в поклонении пред Господом есть огромная сила. Есть огромная сила. И мы не просто поем песни. Мы славим Бога, мы поклоняемся Богу. И я верю, что, знаете, Бог, Он действует через это. И я нахожу этому подтверждение в Писании. Мы читаем Писание 1 Царств, 16 глава, что когда злой дух был на Сауле, и Давид играл на гуслях, и написано, отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Божий человек просто играл, но Бог действовал. Божье помазание, оно действовало, Божья слава наявлялась. И написано, отраднее становилось, и злой дух отступал от него. И центральное место Писания, которое хочу сегодня с вами прочесть, я думаю, многие из нас знают эту историю, просто история великой славы Божьей. Это 2 Паралипоменон, 20 глава. С 1 стиха. «После сего моавитяне и аммонитяне, и с ними некоторые из страны Моанитской пошли войною на Иосафата». Иосафат – это был царь Иудеи. «И пришли и донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря, из Сирии, и вот они уже близко, скажем так. И убоялся Иосафат и обратил лице свое взыскать Господа и объявил пост по всей Иудее». Братья и сестры, когда в нашу жизнь приходят какие-то трудности, когда в нашу жизнь приходят какие-то проблемы, самое первое и самое важное, и обратил лицо свое взыскать Господа. Обратить лицо свое к Господу. Написано, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов иудиных пришли они умолять Господа. Второе. Написано, объяви пост. Мы также в пятницу разбирали тему поста, какое это благословение для церкви в целом и для каждого христианина в отдельности. Это есть мощный инструмент Божий. И третье, что мы читаем. Собрались и просили помощи у Господа. То, что мы можем делать сегодня, правда? Мы собрались в Его доме. Мы собрались пред Его лицом. И мы будем просить помощи у Господа. И как брат делился, да, не надо стесняться, братья и сестры. Это враг, он хочет оставить нас одних, один на один с нашими проблемами. один на один с нашими страхами. Но в церкви есть сила. В церкви есть благословение. И Бог действует в теле, в церкви. Его дары даны кому? Церкви. И пусть нас Бог благословит, чтобы мы, знаете, никакое стеснение, никакая гордость, никакой страх. Он не победил нас. Но чтобы мы, когда у нас есть какие-то сложные вопросы, чтобы мы обращались, чтобы мы просили, чтобы мы ходатайствовали все вместе. И в этом есть сила и благословение. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем, пред новым двором, и сказал: Господи Боже отцов наших, не ты ли Бог на небе, и ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя. Славословие. Когда мы славословим Бога, когда мы утверждаем, кто Он есть, и провозглашаем, кто Он есть для нас, мы сами утверждаемся в Нем. Наша вера утверждается в Нем. Дальше мы читаем: «Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли пред лицем народа твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек?» Еще два фактора. Перечислять пред Господом Его милости в нашей жизни. Вспоминать пред Господом, что Он сделал для нас. Боже, я помню, Ты и там, и в этой ситуации Ты был верен, Ты был добрый, я помню. Я благодарю и славлю Тебя. И это еще больше и больше мы утверждаемся в том, что Господь силен. И что как Он ответил тогда, Он такой же могущественный сегодня. И Его благодать, она простерта к нам сегодня. И еще важный момент. Он вспоминает о том, что эта земля была дана Аврааму. Он вспоминает обетование. Обетование Божье, которое Он дает нам в Своем Слове. И очень важно для нас вникать в это Слово. Искать от Господа Слово, искать от Господа обетование. И стоять на Нем. Стоять на этом, как мы сегодня пели, благословеннейший псалом. Христос мой камень. Он есть камень, но Он есть твердыня. И в Нем все обетования Божьи написаны. Да и аминь. И дальше он перечисляет милости Божьи, которые были. Дальше он говорит: и построили святилище, если придет на нас бедствие, меч наказывающий, или язва, или голод, и мы станем пред домом сим и пред лицем Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. Опять же, акцент, дом Божий, собрание святых, церковь. И он говорит Богу, что происходит. Одиннадцатый стих. «И вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас с наследия владычества Твоего». Двенадцатый стих. «Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас». Боже, я не могу. Боже, Ты моя крепость, Ты моя сила. Знаете, когда у нас еще есть силы, возможности, ресурсы, финансы, мы можем позвонить, мы можем как-то вопрос решить. Иногда мы и так и поступаем. Но когда уже это не в нашей власти, правда? Тогда нам необходимо просто смириться пред Богом. Сказать: Господи, я не могу, я не в силах, помоги. Тогда 14 стих, а еще 13 стих. «И все иудеи стояли пред лицем Господним, и малые дети их, и жены их, и сыновья их». Еще очень важный момент – молиться вместе. С женами, с детьми, в наших домах, в церкви, чтобы дети, они также слышали эти молитвы, чтобы дети, они также слышали это свидетельство. Чтобы они с юных лет, они видели Бога живого и творящего. Да благословит нас Господь и даст нам мудрости. Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына, в общем, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания. И сказал он: слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них, вот они восходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины пред пустынею Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз, вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь, завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. Поклониться Господу, братья и сестры. Как это важно для нас учиться поклоняться Господу. Поклоняться Господу. Также в наших собраниях, также в нашем доме, также с нашими семьями и детьми. Как важно для нас. И встали левиты из сынов Каиафовых, из сынов Кореевых, хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким, братья и сестры, голосом весьма громким. Слава Иисусу Христу! Чтобы мы хвалили Господа голосом весьма громким. Чтобы это не было хвала на 40%. Ну, чтобы действительно Господу была хвала подобающая, соответствующая. Там иногда, где нам нужно, мы можем голос возвысить, правда? Но насколько же ценно и благословенно возвышать свой голос пред Господом. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда выступили, стал Иосафат и сказал: послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам. Слава Иисусу Христу! И повернитесь к соседу и скажите: верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Братья и сестры, верьте Господу и будьте тверды. Когда отчаянные обстоятельства, когда трудно, когда тяжело, верьте Господу и будьте тверды. Верьте Господу и будьте тверды. Господь верен всегда, слава Ему. И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо вовек милость Его. Написано: поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили Господа. Знаете, вот синодальный перевод для меня вот немножко был непонятен, что такое в благолепии святыни. Украинский очень интересно, я читал. Написано: и радився він з народом, і поставив співаків для Господа, і вони хвалили величність святості Його. Величие Його святості. Боже, Ти святой, Ти великий. Мы читаем в Откровениях 24, старцы, они падают на лица свои, они говорят: свят, свят, свят. Все херувимы, серафимы, написано, говорят: свят, свят, свят Господь Саваоф. И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены. в то время, как они стали восклицать и славословить. Да благословит нас Господь, братья. Братья и сестры, восклицать и славословить. И в этом есть великая сила от Господа. Ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы, побивая их и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда встали истреблять друг друга. Сверхъестественные вещи абсолютно. Все три вместе согласились прийти поразить. И Иосафат молится: Господь, в нас нет силы. И мы видим величайшую славу Божию, величайшую победу Божию. Он всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе. Слава Ему! И когда иудеи пришли на возвышенность в пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущества, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И 3 дня они забирали добычу. Так велика была она. И в 4-й день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называют то место долиной благословения до сего дня. И пошли назад все иудеи и иерусалимляне, и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. Слава Иисусу! Он всегда дает нам торжествовать, братья и сестры. Он всегда дает нам торжество. И казалось бы, отчаянные обстоятельства. И в какую славу Господь силен превратить это. Написано, 3 дня добычу забирали. И то, что было во зло, Господь обратил в добро для народа своего, которые чтили своего Бога, которые славили, славословили, поклонялись Ему. И я верю, что сегодня мы служим этому же Богу, который вчера, сегодня и во веки тот же, который неизменен. И мы будем сегодня славить Господа. Мы будем сегодня славословить Ему. Мы будем приносить пред Ним наши нужды. Мы будем перечислять все благости и милости Его в нашей жизни. С нашими женами, с нашими детьми. И я верю, что Господь явит великую славу в наших жизнях, в наших обстоятельствах, да благословит нас Господь. И я буду зачитывать нужды. И также, братья и сестры, кто имеет сегодня в теле, желает, чтобы за него помолились с возложением, с елеепомазанием, пожалуйста, уже можете выходить наперед. Или у вас какая-то острая нужда, пожалуйста, не стесняйтесь, да благословит вас Господь. Выходите, будем молиться. Я также буду зачитывать нужды, и мы все вместе будем молиться.